83. 16 июня 1915 года. Сижу в лесу на импровизированной скамейке, хитроумном сооружении из длинных, скрепленных между собой жердей. Бумага лежит на столе, двух сколоченных досках, позаимствованных из ворот, которые, в свою очередь, позаимствованы на одной из окрестных ферм. Передо мной кухня под открытым небом, в которой забавно все, до самой последней мелочи. Артиллеристы соорудили ее из всяких обломков. Сколотили раму, где на толстой проволоке висит вся кухонная утварь, смастерили подобие буфетной стойки с отделениями, полки из поленьев и плетенок. Мы покинули стоянку, где пробыли 10 дней, и провели эту ночь в лесу в огромной землянке, вырытой артиллеристами. Я теперь санитар, а санитары пользуются некоторыми привилегиями, поэтому я не спал под открытым небом, как простой солдат. Что будет дальше, толком неизвестно. Во всяком случае, об окопах пока речи нет. Вчера со мной приключилась дурацкая история. Я воспользовался своим положением помощника санитара, чтобы забросить свой ранец в повозку, и радовался, впервые за все время шагая налегке. Но тут меня назначили караулить ранец, то есть постоять рядом с ранцем одного парня, который выбился из сил, и закинуть этот ранец в повозку, когда она подъедет. Повозки следуют в хвосте колонны. Ну вот, полк проходит, а повозок все нет. Они поехали по другой дороге. Пришлось мне взвалить на себя этот ранец и догонять колонну. Ну и тяжел же он оказался, так и тащил его всю дорогу. Вот как я впервые совершил переход без ранца. Ночью в землянке артиллеристов мне снилось, что я приехал на побывку в ОМОН. К сожалению, такое может только пригрезиться, потому что отпусков нам не дают. Мне хочется покататься на велосипеде. Это желание возникает у меня всякий раз, как я вижу дорогу. Пожалуй, я смогу купить велосипед у Дюфейля, если не подвернется более дешевый, что было бы еще лучше. Ты теперь, должно быть, совсем здорово катаешься. Умеешь поворачивать, не останавливаясь? А мне придется учиться заново.